Сергей Голицын. Записки уцелевшего. Издательство «Орбита», Москва, 1990 год. Читает Саша Жукова. Эту книгу я пишу из одного сознания долга, потому что в моих руках скопилось много рассказов и воспоминаний, и нельзя дать им погибнуть. Я не чаю своими глазами видеть ее напечатанной где-либо. Александр Солженицын. 18-й год. 1-е. Начинаю рассказ историю нескольких родственных между собой дворянских семей, историю одного мальчика, потом ставшего юношей, потом взрослым человеком. Хочу надеяться, что Бог даст мне здоровье и сил закончить свой труд, который я считаю главным в своей жизни. Рассказ мой идет на фоне истории России после революции. Буду стараться писать объективно, как летописец, добру и злу внимая равнодушно. Буду передавать факты, надеясь в первую очередь на свою память, а выводы пусть делают историки 21 века. Много русских людей оставили после себя воспоминания, но доводили их только до Октябрьской революции. Вот Михаил Васильевич Нестеров прямо признавался, что слишком тяжело ему писать о пережитом в последующие годы. Писали о временах дореволюционных, писали о хорошем и о плохом, а дальше писать рука останавливалась. А я собираюсь продолжать свои воспоминания. Сознаю, какой груз взваливаю на свои плечи. Примечание автора. Эта страница была написана в 1975 году. Итак, наступил 1918 год. Москва. Георгиевский переулок, 14. Привезли дрова, несколько кубических сажен, толстых и длинных березовых бревен. Заполонили ими часть двора. Наверное, мой отец использовал свои прежние связи. Брат Владимир, наш лакей Феликс и лакей дедушки Александра Михайловича Никита – принялись их пилить и колоть. Работали весело, щепки так и летели. Я таскал по 3, по 4 полена в подвал. Не иначе, как с тех дней, и полюбил Владимир колоть дрова. Печи и камины затопили по всему дому. Разлилось тепло, стало как будто легче. Но только как будто голод надвигался, и это после хорошего урожая. В стране быстро наступила разруха, в города почти прекратился подвоз продуктов, а у крестьян запасы были немалые. Многие представители бывших привилегированных классов ринулись в ту зиму из Петербурга, из Москвы, на юг и на восток. Нет, не от страха перед большевиками они уезжали, как утверждают советские историки, а заставлял их голод. Да и в первое время большевики действовали нерешительно, а своими многочисленными декретами только стращали. Уезжали в надежде отсидеться в своих имениях, в небольших городах. А потом, когда большевики уйдут, собирались вернуться к своим очагам. большевики именно сами уйдут, они будут изгнаны, свергнуты. На восток уехали дядя Коля Лопухин и дядя Саша Голицын со своими семьями. На юг уехали дядя Петя Лопухин, дядя Володя, Петрович, Трубецкой, Гагарины, Оболенские, Лермонтовы, Чертковы, Львовы. Они уезжали со своими многочисленными семьями, с нянями, с гувернантками, с некоторыми верными слугами, захватывали драгоценности, большее или меньшее количество вещей, а мебель и многое имущество оставляли на хранение другим своим верным слугам. Потом, когда окраины России захватывали белые, все они шли им на службу, и после поражения Деникина и Колчака оказывались в Париже, в Сербии, в Харбине на правах эмигрантов. Тогда в Москве, в Настасинском переулке, существовала судная касса, куда сдавали на хранение, притом якобы абсолютно надежная, не только золото и драгоценности, но и разные, казавшиеся тогда ценными, облигации и бумаги. Родители отца, так же, как и его дядя, князь Александр Михайлович, твердо заявили, что останутся в Москве. Мои родители, считая невозможным их покинуть, переехали в подмосковные имения Шереметьевы, Самарины, Осоргины. В Тамбовском имении укрылся дядя Альда, Александр Васильевич Давыдов с женой Екатериной Сергеевной, сестрой моей матери и с детьми. Крестьяне приняли его в свою общину, выделили ему участок, и он сам стал его обрабатывать. Еще в конце 17-го года мой отец поступил на службу в некий народный банк на должность заведующего мясницким отделением. Какое отношение тот банк имел к советской власти, не знаю. Отец также взялся быть посредником между уезжавшими родственниками и хранилищем драгоценностей в Настасинском переулке. Разумеется, все эти драгоценности никогда не были возвращены их владельцам. А отец продолжал свою службу в банке добросовестно и аккуратно. Получал паёк и жалованье, которое стало называться зарплатой. Паёк был весьма скудный. Сумма зарплаты с каждым месяцем все росла, а на черном рынке цены росли еще быстрее. И вскоре все служащие и рабочие поняли, что работают они в сущности бесплатно, только за паёк. А паёк все уменьшался, хотя до осьмушки, то есть до 50 граммов хлеба в день на человека, он дошел лишь на следующую зиму. Отцу приходилось много ходить пешком. Плохое питание и длительные прогулки чрезвычайно его утомляли. Он нажил болезнь расширения сердца, которой страдал всю последующую жизнь. Второе. К сожалению, мало у нас кто знает лучшие произведения, посвященные той эпохе. Это «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «В тупике» Викентия Вересаева и рассказы Пантелеймона Романова. Но надо надеяться, что они когда-нибудь будут у нас переизданы, и читатель получит верное представление о временах первых лет революции. Примечание. Только в 1988 году доктор Живаго Бориса Пастернака был, наконец, у нас издан. В Москве наступил голод. Хлеб подавался у нас маленькими кусочками, и то с мекиной. Повар Михаил Миронович приноровился печь котлеты из мелкорубленных картофельных очисток. Тарелки по-прежнему разносили между обедающими лакеи Антон и Никита, а Глеб, уличенный в воровстве продуктов, ушел, но продолжал жить с семьей в подвале дома. Говорили, что он заделался большевиком. Мы ели все, что подавалось на стол, а собачка Ромочка объявила голодовку. Бабушка ходила за нею, упрашивала ее проглотить хоть кусочек, а она смотрела на нее своими выразительными черными глазками и отворачивалась от мисочки. Через неделю уступила и стала есть все. Меня переселили в детскую, где и без того стояли ряды кровати и кроваток моих младших сестер Маши и Кати и детей дяди Владимира и тети Эли Трубецких, Гриши и Вари с их няней Кристиной. На моем месте поселился мой двоюродный брат Бумбук, иначе Владимир, старший из Львовых, корнет кавалергардского полка. Он куда-то уходил на весь день, а на столе лежала его книга. Роскошное издание. История самого блестящего гвардейского полка. Я с интересом перелистывал страницы, наполненные портретами бравых офицеров и цветными картинками, на которых всадники в белых золотом мундирах, в золотых касках, подняв шашки, скакали на вороных конях. А по утрам я любовался красивым и стройным породистым юношей. Он ухаживал за своими ногтями, мазал волосы чем-то красным и душился. Он уехал, а позднее погиб в рядах Белой армии. В изданной за границей книге «Кавалергарды» я прочел, как его эскадрон где-то на юге выбил красных из одной деревни. Он застрелил комиссара и отошел пеший, а тот оставался живым, приподнялся и, выстрелив Владимиру в спину, убил его наповал и сам тут же был изрублен шашками. Я вернулся жить в свою с Владимиром спальню, но ненадолго. Мое место занял самый младший брат моей матери, дядя Миша, Михаил Сергеевич Лопухин, а я вновь переселился в детскую. Я намеренно ничего о нем не рассказывал, а, наверное, из всех моих многочисленных дядей он был самым выдающимся. Не знаю, успел ли он до войны окончить юридический факультет университета или добровольно пошел на фронт студентом. Еще до германской войны он подбивал крестьян лопухинского имения Хилково объединиться в некое подобие колхоза. Но вряд ли его затея удалась бы. Слишком велико было у крестьян исконное чувство собственности. Во время войны он служил в Сумском гусарском полку, отличался храбростью, был награжден двумя Георгиевскими крестами и дослужился до поручика, а после Октябрьской революции вынужден был снять погоны и вернулся в Москву. Высокий, с безупречно офицерской выправкой, в английском френче цвета хаки, в высоких сапогах, он ходил быстро и был очень красив. Черные волосы, черные небольшие усы, орлиный взгляд из-под густых бровей. Очень его красил тот, характерный для бабушки Лопухиной, для моей матери, для брата Владимира и для сестры Маши, румянец желтизной, переходивший на виски. Мой брат Владимир гордился, что был похож на своего дядю, и обожал его, подобно тому, как я обожал брата Владимира. Ну и естественно, что мои чувства перешли на такого храброго, милого и красивого дядю-офицера. Теперь на столике лежало другое роскошное издание «История Сумского гусарского полка». И, разумеется, я с не меньшим интересом перелистывал страницы с портретами офицеров и цветными картинками, на которых всадники в голубых мундирах, в черных с высокими султанами киверах, подняв шашки, скакали на гнедых конях. Дядя Миша ежедневно куда-то уходил. Иногда к нему являлись бывшие офицеры, и тогда мне запрещалось входить в комнату. Я изнывал от любопытства, но самолюбие заставляло меня молчать и делать вид, что мне ни капельки не интересно. А теперь я знаю, о чем офицеры разговаривали, о чем совещались. Уезжать ли из Москвы на юг и на восток, или оставаться? Дядя Миша Лопухин и дядя Владимир Трубецкой решили остаться. Третье. В то время я упивался одной книгой, о которой впоследствии на вопрос некой анкеты «Какая книга в вашем детстве произвела на вас наибольшее впечатление?» Я, не колеблясь, ответил: «Рыцари круглого стола». Это переведенное с английского популярное изложение народных сказаний, связанных с именем легендарного короля Артура и его рыцарей. Не знаю, кто являлся автором этой книги. Сейчас я не пытаюсь ее найти, боюсь в ней разочароваться. В детстве я редко перечитывал книги. Прочитав один раз, откладывал, принимался за другую. Но эту, хоть и толстую, я перечитывал много раз. Раскрывал посредине и опять читал о подвигах рыцарей Ховена, Оэна, Парсифаля, Галагада. Читал о короле Артуре и его оруженосце Кее, о волшебнике Мерлине и о рыцаре Ланселоте Дюлак и о его любви к королеве Джиневре. Он был самым храбрым, самым мужественным, самым благородным рыцарем из тех, кто собирался за круглым столом. И в моем представлении дядя Миша стал рыцарем Ланселотом. Он успел совершить подвиги на войне. О них он читал нам свои воспоминания. Я ждал от него новых подвигов. Книга «Рыцари круглого стола» заставила меня о многом задуматься. Я искренне считал себя самым противным мальчишкой на свете —